По-моему, она даже меньше обозлилась бы, если бы он был голый под полотенцем, а не в этих трусах. Онемев от возмущения, она смотрит на больших белых китов, которые резвятся у него на трусах. Это перенести она уже не в силах. Целая минута проходит, прежде чем ей удается совладать с собой. Наконец она поворачивается к маленькому санитару. Она в такой злобе, что голос не слушается ее, дрожит. «Уильямс, кажется, сегодня утром вам полагалось протереть окна поста до моего прихода». Он убегает, как черно-белая букашка. «А вы, Вашингтон, вы...» Вашингтон чуть ли не рысью возвращается к ведру. Она снова озирается, на кого бы еще налететь. Замечает меня, но к этому времени несколько человек уже вышли из спальни и недоумевают, почему мы собрались кучкой в коридоре. Она закрывает глаза, сосредоточивается. Нельзя, чтобы они видели ее с таким лицом, белым и покоробившимся от ярости. Она изо всех сил старается овладеть собой. Постепенно губы ее опять собираются под белый носик, сбегаются, как раскаленная проволока, когда ее нагрели до плавления, и она померцала секунду, а потом опять вмиг отвердела, стала холодной и неожиданно тусклой. Губы разошлись, между ними показался язык, лепешка шлака. Глаза опять открылись, такие же неожиданно тусклые, холодные и бесцветные, как губы, но она начинает здороваться со всеми по заведенному порядку, словно ничего с ней не было. Думают, что люди не заметят спросонок. «Доброе утро, мистер Сеффилд. Как ваши зубы? Не лучше?» «Доброе утро, мистер Фредриксон. Вы с мистером Сеффилдом хорошо спали ночью? Ваши кровати рядом, правда? Кстати, мое внимание обратили на то, как вы распоряжаетесь своими лекарствами. Вы отдаете свои лекарства Юрису, так ведь, мистер Сеффилд? Обсудим это позже. Доброе утро, Билли. По дороге сюда я видел вашу маму, и она просила непременно передать вам, что все время о вас думает и уверена, что вы ее не огорчите. Доброе утро, мистер Хардинг. О, смотрите, кончики пальцев у вас красные и ободранные. Вы опять грызли ногти». И не успели они ответить, если есть что отвечать, поворачивается к МакМёрфи, который так и стоит в одних трусах. Хардинг увидел трусы и присвистнул. «А вы, мистер МакМёрфи, — говорит она с улыбкой слаще сахара, — если вы кончили демонстрировать ваши мужские достоинства и кричащие подштанники, вам следует вернуться в спальню и надеть костюм». Он дотрагивается до шапки, приветствуя ее и больных, которые радостно глазеют на белых китов и обмениваются шутками, а потом, не говоря ни слова, уходит в спальню. Сестра поворачивается идти в другую сторону, холодную красную улыбку несет перед собой. Она еще не успела закрыть за собой дверь стеклянного поста, а из спальни в коридор уже несется его песня. В гостиную к себе ввела и веерочком обмахнула. Слышу, как он шлепает себя по голому пузу. Мне этот жулик в самый раз, мамаша на ухо шепнула. Подметая спальню после ухода больных, залез под его кровать, чтобы выгрести пыльные катышки. И вдруг чем-то пахнуло на меня. И я понял, в первый раз с тех пор, как попал в больницу, что эта большая спальня, заставленная кроватями, где спят 40 взрослых мужчин, всегда была наполнена сотнями липких запахов. Здесь пахло дезинфекцией, цинковой мазью, присыпкой для ног, мочой, старческим калом, молочной смесью и глазными примочками, лежалыми носками и трусами, затхлыми даже после прачечной, жестким крахмальным бельем, прокисшими за ночь ртами, банановым запахом машинного масла, а порой и паленым волосом. Но никогда прежде, до его появления, не пахло здесь мужским запахом грязи и пыли с широких полей, потной работы.